Скажите, пожалуйста, ну что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим отнимать у себя? И вы меня спрашиваете. Отчего мне не спрашивать? Да я не только состоянием. Я для вас готов жизнью скорее своей. Скорее всего, что такая жертва мне будет не нужна. А что, вы действительно посылаете отцу денег? Завтра же. Это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы. Гораздо больше, чем дружба, Лидия Юрьевна. Гораздо больше. Знаете что? А я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам. А купите и подарите. Завтра же пишу вашему отцу, что покупаю у него это имение, вышлю ему в задаток 30 000. Да что для меня деньги? Мне только ваше расположение. Только ваше расположение. Но как же может выразиться мое расположение? Ведь вы у нас и так как родной. Как родной, как родной. Однако же, какая вы можете быть мне родня? Для брата вы уже старенький. Да. Хотите быть папашей? Ой. На время? Папашей. Шалишь, папашка. Шалю. Кучумов опускается на колени, целует Лидии руки. В дверях показывается Глумов, но незамеченный быстро уходит. А ты ведь не маленький, тебе стыдно шалить. Адио, мио, Карина. Лечу по вашим делам. По каким? После узнаете. Из соседней комнаты выходит Телятев и бросается к ногам Лидии. Казните, только поскорей. Если вы хотите дуться на меня, я убегу куда-нибудь в лес. Вы лучше прибейте меня, но только потом смилуйтесь надо мной. Я не могу жить без вас. На меня нападает сплин. И я застрелюсь, как англичанин. За что мне сердиться на вас? Ну вот, какие слова. Ведь это же кинжалы. Чем вы хуже других? Вот опять. Есть и хуже вас. Опять терзать желаете. Ну говорите, что я негодяй. Не спорю. Вы много виноваты передо мной. Очень много. Вы причина того, что я вышла за человека, которого не люблю. Не любите? Так это же очень хорошо. Да кажется... И он меня не любит. Не любит? Так тем лучше. Что же тут хорошего? Ну, я не знаю, как для вас, но для нашего брата, беспутного холостяка, это же находка. Мы всю жизнь только таких случаев и ищем. Вы безнравственны до мозга костей. Ну еще, поброните меня. Довольно бронить. За что? За то, что вы меня любите? За любовь разве можно бронить? За то, что вы не женились на мне, любя меня. Ну, так ведь это прошло. Этой беды вам поправить нельзя. Да, жениться нельзя. Но любить можно? Разве я могу запретить? Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше. Ну, а зачем же больше? Вы возьмите пока одного. Вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то и нехорошо. Сейчас разговоры пойдут. А как много-то? А? Так и подозрения нет. Ну, как узнаешь, который настоящий? А вы возьмите пока меня одного настоящего, а еще человека 4 сверхштатных. Шут. Ну, какой же вы шут. На вас решительно сердиться нельзя. Ну вот, гнев прошел. Можно любезные слова говорить? Говорите. Я люблю вас слушать. Ведь вы милый, а? Правда, милый. А вы похорошели? У вас такая перемена. В женщине всегда такая перемена, когда она... Нет, нет. Вы уж, пожалуйста, пожалейте меня. Я ведь еще недавно дама, не успела привыкнуть к вашим разговорам. А я знаю, какие вещи вы дамам рассказываете. Ну, а вы привыкайте поскорей, а то скучно. Скоро вы заведете поклонника. Да разве у нас это принято? Ну, конечно, принято. Хорошее перенимать не стыдно. А мужья что скажут? Ну, привыкнут понемногу. Ну, конечно, поначалу многих из нас кавалеров прибьют довольно чувствительно. Без жертв никакое полезное нововведение не обходится. А там привыкнут. И дело пойдет своим порядком. И все будет хорошо. Ну, вот когда этот похвальный обычай укоренится... Тогда вы возьмете меня... Если будете стоить, вы очень ветрены. А вы знаете, от чего я ветренен? От того, что душа мелка. Того, что постоянным мне быть не для кого. Вот вы прикажите, и я буду постояннее телеграфного столба. Испытаем. Испытаете? Так ведь я же заодно это... Сейчас буду у ног ваших. Целуйте.